важный урок. Мир реальной и виртуальной розничной торговли показывает, что дифференцирующие идеи обладают принципиально различной эффективностью. Широта ассортимента не идет в сравнение с такими мощными способами дифференцирования, как лидерство, предпочтения или отличительные особенности товара. Причина состоит в том, что конкурентам ничего не стоит расширить свой собственный ассортимент и лишить вас каких-либо отличий. Пространством для маневра становится исключительно ценовое поле. Вот почему мы рекомендуем своим клиентам использовать расширение ассортимента как промежуточный этап на пути к достижению более устойчивых отличий. Например, так было в случае с одним розничным торговцем из Новой Англии.